Запись 36. Тяжелая задача. Дорогой дневник, кажется, я поставила перед собой невыполнимую задачу. Простить мать было, может, и очень весомым обещанием, однако при этом слишком тяжело выполнимым, но нарушить его я никак не могла. Если я пообещала, значит, я это сделаю. От этого зависела жизнь Алисы, так я думала. Мы с Гектором вернулись с пляжа, и я принялась собирать сумку для Алисы. Девочку увозили в спешке, в той самой мокрой пижаме, а значит, когда она пойдет на поправку, ей точно понадобится во что-то переодеться, если она пойдет на поправку. Я положила в сумку шорты, футболку, ее любимую толстовку, застиранного зайку-засыпайку, наушники, телефон, трусики и носки. Затем позвонила главному врачу. Во-первых, мне хотелось знать, как дела. Во-вторых, я хотела попросить у него разрешения передать вещи и, если это возможно, повидаться с Алисой. Но доктор ответил, что пока приезжать не стоит. Алиса все еще была в тяжелом состоянии. Температуру сбивали, но она каждый раз поднималась снова. «Мадам, поверьте, мы делаем все возможное. Ваша племянница в надежных руках». Голос у него был уставшим. «Что же мне делать? Может быть, я приеду и просто посижу с ней?» Он помолчал, но потом очень строго ответил. «Это инфекционное отделение. Мы не знаем, с чем имеем дело. Таких отравлений в нашем городе, а, возможно, и в стране еще не было. Лучше вам оставаться дома». Я слышала, как его кто-то позвал, и он стал прощаться. «Если появятся новости, я вас наберу. Если вы хотите помочь, то помолитесь». Он отключился. Я сварила себе крепкий кофе, села за стол и стала думать над тем, как сдержать обещание. Просто взять и простить мать в одну минуту я не могла. Так это не работает. Нельзя копить годами, или, вернее, даже десятилетиями обиды, а потом взять и забыть о них. Тут требовалась серьезная работа над собой. Возможно, я могла бы позвонить матери и предложить ей поговорить со мной, выяснить, наконец-то, отношения, обсудить накопившиеся обиды, но она точно не стала бы говорить со мной на эту тему. В этом я не сомневалась. Звонить Павлу Дмитричу я тоже не решилась. Все же он был востребованным специалистом и вряд ли согласился бы вот так сиюминутно поговорить со мной. Помощь я решила найти в интернете. Там есть все, а значит, инструкция, как можно кого-то простить, тоже должна быть. Я вбила в строке поиска «Как простить родную мать» и, пропустив рекламные ссылки на различные курсы, наткнулась на блог, в котором разбиралась тема о том, как простить родителей за обиды детства. Из него я узнала, что сделать вид, словно ничего не было, это не выход. Я мыслила точно так же, а значит, двигалась в правильном направлении. Я была полна решимости разобраться со всеми обидами, и для этого требовался серьезный анализ всего, что я испытывала к матери. В статье говорилось, что именно благодаря матери появилась на свет, и поэтому, как минимум, должна быть признательна за это. Я закрыла глаза и вспомнила старые фотографии с беременной матерью. Их сделал отец незадолго до родов. На одной из них мама стояла за столом и гладила детскую одежду. Она готовилась к родам. Вид у нее был счастливый, а значит, она ждала меня, радовалась. Затем я вспомнила, как папа рассказывал, что они с мамой по очереди читали мне сказки, когда я еще была в животе. Им сказали, что ребенок их уже слышит, и можно с ним разговаривать. Весь 9-й месяц мне читали. Может, поэтому я так люблю чтение. Я уже говорила, что являлась желанным ребенком. Мама была мне рада. Допустим, за то, что живу на этом свете, я действительно могла бы ее поблагодарить. Далее в статье говорилось, что злость нужно признавать, нельзя отрицать свои обиды. Я и не отрицала, Более того, треть моего дневника состоит из описания претензий к матери. Она была холодной, неприступной, невнимательной. Но главная моя претензия в том, что она меня не любила. Я в этом никогда не сомневалась. Откуда я это знаю? Она мне никогда об этом не говорила. Она не обнимала меня, не целовала. Никаких проявлений чувств с ее стороны я не могла вспомнить, как ни старалась. Далее автор статьи предлагал мне перейти к открытому разговору с матерью. Но это, как ты помнишь, дорогой дневник, я отмела сразу, как только села думать над прощением. Я отпила горячего кофе и подумала, что, наверное, могу написать матери письмо. Простое, понятное, где расскажу все, что думаю о наших отношениях. Но прежде я решила все же дочитать статью до конца и понять, нет ли еще каких-то эффективных решений. Следующим пунктом статья предлагала мне встать на место матери. И это оказалось затруднительно. Я категорически не хотела быть похожей на мать. Всегда внутренне подчеркивала себе, что мы разные. От мысли, что у нас нет ничего общего, мне в какой-то степени жилось лучше. Но автор статьи писал о том, что посмотреть на мир глазами матери является важнейшим шагом в прощении. А значит, мне следовало это сделать. Итак, Маргарите было 24 года, когда она меня родила. Но что предшествовало этому? Что вообще мне известно о жизни своей матери до того, как я появилась на свет? Оказалось, не так много. Она пришла в семью моего отца, и ей там были не рады. Ее считали толстой и некрасивой. Это я слышала от бабки. Отцу много раз говорили, что она ему не пара, это я помнила из рассказов матери. С тех времен, когда мы жили с отцом, я знала, что она особенно нервничала, когда нам предстояло ехать в гости к бабушке с дедушкой или когда они приходили к нам. Мать всегда критиковали, особенно за то, какая она некомпетентная в вопросах воспитания ребенка. Я помню, как бабка с дедом подарили мне книгу с картинами импрессионистов. Я ее полистала и сказала, что мне не нравится. На вопрос «почему?» я ответила, что это какие-то пятна, а не картины. Своим взглядом в ту минуту бабка убивала мать, а не отца. Далее, одно за другим, в голове стали всплывать воспоминания, где мать критиковали за то, что она не так меня воспитывает, кормит, одевает. Никогда в адрес отца претензий не звучало. Наоборот, начитанная, способная к языкам, худенькая дочь была в папу. Я поняла, что напала на верный след. Все детство мне нравился отец, потому что мне объяснили, что все лучшее у меня от него. Это знание заставляло меня интуитивно тянуться к нему, подражать ему и вместе с тем отрицать все, что пыталась дать или навязать мать. Получалось, что меня накрутили? Но почему тогда, когда мы остались с ней вдвоем, когда бабка и дед умерли, а отец ушел, и она наконец-то избавилась от их критики, она не обрушила на меня все то внимание, которое до этого не могла дать? Думаю, что к тому моменту она разочаровалась и в материнстве в целом, и во мне, как в дочери в частности. Я уже писала, что в какой-то период времени она пыталась водить меня во всевозможные кружки и секции, но я ко всему была равнодушна. Я отвергла все, от лошадей плавания до флейты и рисования. Мать предпринимала попытки вернуть контроль над моим воспитанием, но я своим равнодушием убила в ней весь энтузиазм. У меня не было детей, но сейчас, столкнувшись с Алисой, Инной и Филиппом, поняла, что кому-то дано стать хорошим родителем, кому-то нет. Приемный отец обожал Алису и с первых минут сделался для нее всем, а Инна, наоборот, разочаровалась в ней, самоустранилась из ее жизни и участия в воспитании не принимала. Мама могла просто не знать, что значит быть хорошей матерью, не имела опыта, не получила в нужный момент ни от кого поддержки. Для нее я стала продолжением бабки, деда и отца, частью той половины семьи, которая ее не приняла. От этих мыслей мне стало не по себе. Получается, что в этом раскладе не только она была плохой матерью, но и я плохой дочерью. Я уже ругала себя, что полезла так далеко без психолога. Но выхода не было. Я дала клятву и намеревалась ее сдержать. В статье было написано, что действенным в проработке обид может стать общение с портретом матери. Но я так ее не любила, что у меня в телефоне не было ни одной ее фотографии. Я попыталась вспомнить, есть ли у нее соцсети. Наверное, нет, иначе бы она там со мной дружила. Но все же я решила проверить. Поочередно я стала вбивать «Маргарита Бойко» во всех соцсетях, где была зарегистрирована, но матери не нашла. Пыталась отфильтровать по дате рождения, тоже не помогало. И тут я вспомнила про «Одноклассники», ресурс, на который не заходила лет 8. Я скачала приложение, через почту восстановила пароль и начала там поиски матери. Мне хотелось отыскать хоть какое-то ее фото, чтобы я смогла с ним поговорить, как советовал автор статьи. И как же я удивилась, когда увидела, что у матери в «Одноклассниках» жизнь бьет ключом. Она опубликовала там различные кулинарные рецепты, прогнозы астрологов на предстоящий день для всех знаков зодиака, рассказывала про лунные сутки и их влияние на различные аспекты жизни человека. У нее было 4000 друзей, и каждый ее пост набирал не меньше 50 комментариев. Я открыла публикацию, которую мать сделала вчера. Рекомендацию, как, в чем, где и с кем встречать Новый год. Она писала, что в этом году в новогоднюю ночь желательно быть в чем-то блестящем. На стол надлежало ставить ягоды, из горячих блюд она советовала подать гостям что-то из птицы или рыбы. В комментариях люди ее благодарили, кто-то ставил под сомнение ее посты, но она вежливо отвечала, что потратила на изучение этой темы не одну неделю и ручается за то, что публикует. В ее ленте были рекомендации по астрологии, нумерологии, картам Таро, и под каждым постом целая ветка из комментариев. Десятки незнакомых людей благодарили ее за интересные тексты. К своему удивлению, я обнаружила, что Маргарита Бойко в какой-то степени популярная личность и уважаемый эксперт в вопросах эзотерики. Затем я зашла во вкладку «Фото». Там для меня открылся новый мир. На одной фотографии мать была в окружении женщин своего возраста, на груди у каждой красовался бейдж с именем. Из подписи я узнала, что в прошлом году она посещала конференцию астрологов. Об этом я ничего не знала. На еще одном фото мама с неизвестными мне людьми сидела в осеннем саду за столом, богато заставленным едой. Под фото значилось, что это юбилей некой Любы, которую мать благодарила за прекрасный вечер. Я нажала на главное фото на странице, чтобы убедиться, что действительно нахожусь на странице матери. Сомнений не оставалось, это точно она. За последние несколько лет мать посетила вечер встречи выпускников и свадьбу сына наших соседей, ездила на дачи, ходила на танцы в парк Сокольники и вообще жила свою лучшую жизнь. Я пролистала фотографии в папке до самого конца, одним из последних шел снимок мамы со мной на выпускном в школе. Я была в ужасном розовом платье с рукавами-фонариками, в руках у меня был аттестат и медаль. Ни я, ни мама не улыбались, но под фото было написано «Я и моя дочка Варвара». Ниже шли комментарии незнакомых мне людей. Кто-то писал, что я красавица, в мать, а кто-то спрашивал, почему больше нет фотографий с дочерью. А их и не могло быть, они в принципе отсутствовали. Получалось, что в какой-то момент наши с ней жизни разошлись в разные стороны, и каждая из нас стала существовать так, словно мы являлись чужими друг другу. Я почувствовала, что, возможно, моя мать не такая плохая, как я думала. Ну или как минимум засомневалась в том, что она плохая в вопросах материнства. Теперь в этом конфликте я видела себя не как обделенную вниманием и любовью дочь, а как эгоистку, которую в раннем детстве накрутили, а став взрослой, она не сумела включить вовремя мозг и подумать, а почему так происходит. Долгое время я жила с мамой под одной крышей. Часть тех событий, о которых она писала у себя на странице, происходила при мне, но мне даже в голову не пришло спросить, где она бывает и как вообще обстоят у нее дела. Я почему-то фокусировалась только на плохом, видела всех этих шаманов и экстрасенсов и бесилась, а по факту просто ревновала их к матери. Почему все сложное в жизни на самом деле оказывается таким простым? Почему уход отца из семьи я восприняла как данность и во всем обвинила мать, и мне даже в голову не пришло подумать, что он слабак, который перестал со мной общаться, потому что новая жена оказалась против? От всего этого расследования с элементами самокопания мне стало дурно. Я вернулась на свою страницу, проверила заявки в друзья, отмотала на много лет назад и увидела, что среди моих одноклассников и друзей по летнему лагерю есть заявка и от мамы. Я нажала пальцем на плашку «Дружить». Затем открыла заметки в телефоне и начала писать письмо. Мама. Сегодня произошло событие, которое заставило меня вспомнить о тебе. Я пообещала мирозданию, ты должна это оценить, простить тебя. Я долго думала, как это сделать, и даже прибегла к советам из интернета. В процессе выяснилось, что, возможно, ты не такая уж и плохая, как я думала все это время. Наверное, я тоже являлась не самой лучшей дочерью. Я признаю, что была эгоисткой. Признаю, что могла бы сама сделать первый шаг к сближению, но не сделала этого. Сегодня я вспомнила много хорошего из нашей с тобой жизни. И мне стало стыдно, что я обесценивала все, что ты делала для меня. Я обижалась на тебя за то, что ты якобы меня не любила, и совершенно забыла все то хорошее, что ты для меня сделала. Например, мама, я вспомнила, как однажды приехала из лагеря с вшами, и доктор школы рекомендовал тебе подстричь меня на лысо, но ты всю ночь вычесывала меня гребнем и ножом отскребала гнит с моей головы. Вспомнила и то, как перед каждым экзаменом в школе ты клала передо мной одну конфетку. У меня от волнения не было аппетита, но ты говорила, что мозгу нужен сахар, и я съедала конфетку. Вспомнила, что ты жестко запретила мне делать татуировку. Тогда я злилась, но сейчас благодарна тебе за это. Мама, я не обижаюсь на тебя за то, что ты нашла отдушину в астрологии, нумерологии и прочем. Вернее, теперь не обижаюсь. Каждый из нас имеет право увлекаться, чем хочет. Вот что я решила, мама. Теперь я всегда стану интересоваться твоими делами, нравится тебе это или нет. Буду посылать тебе букеты на 8 марта и приезжать на дни рождения. Так получилось, что я твоя дочь. Другой матери у меня нет, а значит, я принимаю тебя такой, какая ты есть. Надеюсь, и ты меня примешь». Давай, мама, начнем наши отношения с чистого листа. Я люблю тебя. И, как выяснилось сегодня, всегда любила. Я скопировала текст и отправила его в чат одноклассников. На странице стояла отметка, что мать была в сети день назад. Значит, она сюда заходит и, соответственно, как минимум утром прочитает мое послание. И в голове, и в теле вдруг возникла такая легкость. Внутри меня словно порвалась какая-то струна, которая стягивала сердце, не давая ему нормально биться. Мне захотелось включить музыку и что-нибудь спеть. Но проигрыватель виниловых пластинок разбился, а без аккомпанемента петь я не умею. Зазвонил телефон. Это была Инна. Я подумала, наконец-то до нее дошло, что ее приемная дочь в больнице, и теперь она звонит узнать, как у нее дела? Я ответила. «Варя, Варя, как Алиса?» Это был Филипп. Она в больнице, в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь. Легкость и желание петь тут же улетучились. Я забыл дома телефон и обнаружил это только в самолете, когда попросили отключить все электронные устройства. Что с ней случилось? Судя по голосу, он был на грани истерики. Я подробно рассказала, как утром нашла Алису больной в кровати, как вызвала скорую. Про то, что она теряла сознание и говорила с призраками, я умолчала. «Какой ужас! Это я виноват! Я! Только я! Как я мог ее оставить? Он начал всхлипывать. Я не прощу себя никогда, если случится страшное. Филипп, ты не виноват. И никто не виноват. Так случилось. Я уверена, доктора сделают все возможное, и скоро она будет дома. Я услышала, как где-то рядом с ним заговорила Инна, которая интересовалась, с кем разговаривает Филипп. Он ответил, что со мной. Тогда она спросила, как там эта девочка? Я хотела заорать в телефон, что она мразь, да так громко, чтобы она услышала. Но не стала. «Я вылетаю первым же рейсом», — сказал он. Инна начала возмущаться, слов я не могла разобрать, но ей эта идея точно не нравилась. «Я вылетаю. Это не обсуждается. Варя, звоните на этот номер, если что-то узнаете. Утром я куплю себе новый смартфон, чтобы быть на связи, и позвоню вам». Он отключился. Я села на кровать. В голове моей был диссонанс. С одной стороны, я переживала за Алису, с другой — ощущала внутри себя такую легкость, словно исцелилась от какой-то тяжелой болезни. Сомнений в том, что Алиса поправится, у меня почему-то не было. Наверное, потому что я смогла исполнить обет, который дала уходящему в море солнцу. Я хотела позвонить доктору, чтобы узнать, как Алиса, но решила, что он сегодня и так устал от меня. Вместо этого легла в кровать, раздеваться не стала. Положила телефон рядом с собой и уснула очень быстро. А утром позвонил главный врач. Алиса пришла в себя, и ее жизни совершенно точно ничего не угрожало. Я хотела спросить, могу ли я к ней приехать, но не смогла, потому что разрыдалась. Доктор замолчал на минуту, но когда понял, что я не в себе, попросил, чтобы я перезвонила, когда успокоюсь. Гектор примчался из гостиной. Он видел, что я вся в слезах, и в панике бегал у моих ног, не понимая, от радости эти слезы или от горя. Я обхватила ладонями его морду и сказала: «Алиса выздоравливает», а затем громко поцеловала его в нос. В это время телефон издал короткий гудок. Я посмотрела на экран. Это ответила мама. Я открыла сообщение. «И я тебя люблю. И всегда любила». Я снова заплакала. И снова от радости. Ну что за утро?